принципе, говорит, все логично. Но тут он обратил на меня внимание. Как он это сделал? Этот человек очень опасен. Тогда на Карусканте не успел разглядеть, как он скрывает то, что он хищник, что он убийца. Я так не могу, а он может. Это опасно. Очень умен. Хотя, по-моему, субъективному мнению, дурак. Я провел с Падме, как член великой армии чиновников, 6 дней, из которых вообще не спал. Падме уставала, я ее в приказном порядке вместе с девочками отправлял спать, а потом 3 джедая продолжали работать, потому что мы умеем не спать и сохранять эффективность своего труда. Но честно, мозги дымятся уже и у меня. Это одна планета, а тут целая галактика. И не сказали бы мы, что пытаемся все сделать за чиновников на местах. Нет, не пытаемся, но из-за торговой федерации появилась слишком большая текучка. Кстати, как я попал в эту армию? Предложил Падме помощь, мою эффективность она оценила, и взяла меня в рабство. А что, ненормированный рабочий день, отсутствие социального пакета и зарплаты, бесплатный кафе и еда, чем не рабство? Представляю, что владею галактикой, со страхом сглатываю слюну. Да, Палпатин шел к этому всю свою жизнь, но ведь он не молодеет. Тяжело, наверное, ему, но ничего, мы избавим его от мучений, убьем, посадим Падме, лет через 13, забавнее будет, если Лея потом станет канцлером, так сказать, смена династии с Валорумов на Скайуокеров. Хе-хе-хе, вся эта монаршеская клика вместе с магистрами пошли в дворец, чтоб обсудить различные важные вопросы, пошли вместе с гвардией сената, остались только магистры Тиен и Ядль, а также компания из джедаев и дроидов за их спинами. Нашли мы архив ситхов, где указал ты, Энакин, сказал Ядль. В Падаваны я хочу взять тебя. Против ты не будешь? Нет, магистр, для меня будет это честью. Я поклонился. Хорошо, теперь покажи нам тот корабль, что нашел ты. Я показал, он хранился в одном из ангаров, где его круглосуточно охраняли, в том числе один из моих дроидов, а также 10 реанимированных и перепрограммированных дроидик. Я передал Сиэсетиену все коды, которые успел взломать. Мы постараемся найти все то, что ты пропустил. Под микроскопом посмотрим все, заверил он нас, и они приступили. Целый 10 джедаев и дроидов на таком маленьком корабле были излишни, но каждый занимался своим делом. Следственная группа джедаев за какую-то неделю смогла разыскать куда больше, чем за 1000 лет. Первое и самое важное – следственная группа работала в спарке с сотнями джедаев и наемных специалистов, штаб, который вдруг начал располагаться на Набу. А еще, против торговой федерации было выдвинуто обвинение в терроризме, сговоре, незаконном создании армии, нарушении прав суверенных миров, подкупе должностных лиц и еще довольно приличный список претензий. Торговую лицензию реально могут отозвать. Нутганрей, помещен под арест и должен будет перед республиканским судом, которого очень хорошо пнули, чтоб слушание по делам. Республика против торговой федерации, Орден джедаев против торговой федерации, Набу против торговой федерации прошли максимально объективно. Под это дело, кстати, десятки планет подали в суд на торговую федерацию. На фоне всего этого скандала их акции довольно прилично упали, потеряв на данный момент уже почти 600 миллиардов кредитов. Для справки, это 300 палачей, и продолжает терять клиентов с ужасающей скоростью. У джедаев, похоже, удастся отыграть то, что произошло по плану Палпатина, ее резкое усиление. С ситхом же все сложнее. Проверяются все известные считы Хива Дамаска, однако тайные считы не были известны. Записи или планов последних 2 поколений ситхов в архиве не было, только архив деяний различных ситхов линии Бейна, но без планов Плагоса или Сидиуса. Тем самым спусковым крючком служит дневник Дарта Мола. По кораблю же, оказывается, что у этого корабля была система оптической и электромагнитной невидимости. Поэтому разбирали его очень осторожно, а потом обратно сложили. Оказывается, произвели его республиканские системы Сиенера. Туда уже вылетел мастер-джедай, чтоб поспрашивать эту семью, а также провести расследование. На данный момент определенно список ограниченного количества ситхов линии Бейна. Очень многие преступления были расследованы благодаря их дневникам, которые весьма подробно расписывали их жизнь. Но кроме этого, джедаи получили уникальные тексты древних ситхов. Фактически Джакастеню как раз и занимается тем, что разбирается в каракулях тех ситхов, которые на протяжении 1000 лет разваливали республику. Один из джедаев, кстати, предложил проверить сенаторов на мидихлорианы, ведь без прямого влияния на сенат такого не могло бы произойти. Палпатин очень ярко поддержал данную инициативу и согласился быть первым, кого проверять, чтоб, как он сказал, джедаи могли полностью мне доверять, и мы бы вместе смогли разобраться с этим кризисом. Разумеется, он оказался чист, иначе бы он не согласился. Кроме того, во многие крепости ситхов по всей галактике наведались джедаи и уничтожили находящуюся там охрану и вызвали следователей. Военизированное подразделение «Солнечная гвардия» была объявлена членом ОСИ и уничтожена в течение этой недели силами полка Эйланской гвардии, нанятого джедаями. Как говорят в определенных местах, по галактике начался шмон. Другое дело, что это не даст существенного результата. Все данные, которые имелись у Мола, свидетельствовали, что ситхи состояли в сговоре с руководством ТФ. Когда же массовый шмон сможет вызвать недовольство ряда планет, а также сплотить их для образования КНС? Палпатин, конечно, многое теряет, но это всего лишь неожиданный шаг от противника, чье поражение ты просчитал через 10 ходов. Кстати, он продемонстрировал очень мощный политический уровень владения ситуацией. Одновременно он помог своей планете, сказав, что все имущество Таркфида, найденное на планете, переходит к Набу, заключил договор о взаимосотрудничестве с набуанцами и республикой и учредил должность спецпредставителя, куда выдвинули Бинкса. Эх, бедный Бинкс, кто там главный клоун в Сенате? У него явно есть конкурент. И еще, самое важное, парад победы, а также взаимное вручение наград различным сторонам. Высших государственных наград гунганов и набуанцев удостоились я, Квай-Гон Джин, Оби-Ван Кеноби, Рик Алие, пилоты, Куару Шпанака, уже генерал Таплиси и Джа-Джа Бинкс. Что оригинально, всех представленных к награде напрягало наличие среди нас Бинкса. Но награды, это конечно хорошо, но мне ведь еще заплатили. От правительства Набу мне удалось получить 100 тысяч кредитов. Да, фарс был еще тот, однако я стойко его перенес. Действительно, я обиделся, как отключить армию стоимостью в 6 миллиардов кредитов, так Энакин. А как награждать, так 100 тысячами. Зато мне позволили забрать 2 танка и 30 дроидик, которые я планирую улучшить до такого состояния, чтоб они пугали всех как Т-64, Сенат США. Что же касаясь моего нынешнего мастера, то она была не против, даже поощряла. У нас случился определенный разговор по этому поводу. Джедаев Орден будет присматривать за Набу. Здесь форпост свой мы установим. Соберем подразделение джедаев, которое будет действовать в интересах Ордена и Набу в качестве элитного спецподразделения. Группу эту я возглавлю. Но постойте, Ядль, разве Ордену джедаев не запрещено подобное самоуправство? Скажем так, мы его не афишируем подобные права, в обмен на то, что соблюдается в республике баланс, который получился в ответ на уничтожение ситхов. С их появлением данный негласный договор расторгнут. Поэтому мы сейчас возвращаемся на Корускант, чтобы сформировать различные группы для нескольких таких планет. Я так понял, в эту группу я вхожу, утвердительно сказал. Конечно, ведь мой падаван ты. Пока буду я заниматься различными вопросами, ты должен будешь миссию одну совершить. Какую? Нашей группе потребуется корабль. Все, что связано с ним, это твоя забота. У тебя будет 3 месяца. Я тебя ни в чем не ограничиваю. Мои глаза загорелись, а на лицо наползла улыбка. Это просто прекрасно. Я смогу играться со своими игрушками. Что может быть лучше? А можно использовать части с корабля Дарта Мола. Там же стигиевое ядро. И реактор, вы же понимаете, магистр Тиин себе забрать захотел ядро стигиевое, однако я поговорю с ним. На мой корабль пасть раззинул. Это совсем плохо. Да как он посмел, мой дроид честно убил его предыдущего владельца. Благодарю, магистр. Лучший учитель. Энакин, резервные линии соединения лучше проложить здесь, указал мастер Каздан Паратус, который работал вместе со мной уже некоторое время. Нет, сначала к нему было очень трудно подступиться, однако все-таки возможно. Мы сошлись на нашей любви к дроидам и кораблям. В особенности я ему представил своих скай-десантников. Он сказал, что это сырой продукт и их можно улучшить. И у нас сложились в определенной мере доверительно-нейтральные отношения. Как только я вместе с магистрами прибыл на Корускант, так сразу же меня начали тренировать. Именно так, тренировать. В частности, управление любым видом транспорта, разучивание еще 2 языков, учитывая, что я знал хатский, тайдарианский и еще несколько результаты сочли удовлетворительными. Бой на световых мечах с использованием силы, а иногда и без. Стрельба из некоторых видов оружия, Дополнительное штудирование законодательства. Хоть Ядли взяла меня в падаваны, однако я находился в промежуточной стадии между падаваном и юнлингом. Благодаря МК-55, я освоил необходимый базис того, что должны были знать 3500 лет назад. Однако многое не стоит на месте, поэтому все постоянно развивается, обучение в том числе. По факту я зачеты сдавал, учитывая уровень моей стрельбы, а также то, что я управлял незнакомым истребителем и на нем сбил 29 стервятников и грузовоз ТФ, то с управлением техникой также проблем не было, с фехтованием же, странно. Объективно я сильнее многих падаванов, однако этого недостаточно, совершенству нет границ. Мастер боя Циндерлинг смог в чистом фехтовании победить НК, значит возможно продвинуться дальше. Кстати, он довольно прикольный мужик, мы с ним тоже неплохо пообщались. Со всеми мы неплохо пообщались. Другое дело мое задание, найти и обустроить корабль для миссии спецкоманды джедаев. Никто с меня данное задание не снимал и доступов к ресурсам ордена не давал. Просто сказали сделать. Яд для меня проверяет. О способах добычи ресурсов, а также их реализации не обговаривалось ничего. Просто должен сделать, что со временем и сделаю. Хорошо, что выход в город для меня был свободный, все-таки столица. Вот оттуда и возьму ресурсы. Моих же весьма скудных ресурсов пока хватило на покупку карелианского корвета, который 3000 лет назад использовал Александр Санрейдер. На самом деле это были спецкорветы ордена, и один из них дожил до наших дней. Понятное дело, что все кроме каркаса придется перебрать и перепроектировать, но начало то положено. Почему же я выбрал 3000-летний корвет? Жалко, наверное, стало. Старый солдат, пылящийся на свалке, который больше никогда не пойдет в бой. Мне стало жалко корабль. Кроме всего этого, на мой выбор повлияло также то, что он стоил всего 10 тысяч кредитов. Раскопали недавно какие-то археологи на планете с труднопроизносимым названием «Склад вооружения республики», где и было несколько кораблей. Все у него было старое, вот его и решили продать по дешевке, как металлолом. Да, конечно, научное достояние и другие бла-бла, однако это капитализм. Плюс, некоторые на таких доисторических корветах до сих пор летают, так что его продали как обычный корабль. Правда, возникла проблема с размещением. Он в длину 100 метров, в максимальную ширину 70 и в высоту 29, как стандартная длинная десятиэтажная. Кроме ширины, для размещения подобного корабля в ангарах требуется разрешение совета, но с этим Ядль как раз мне заранее помогла. Место для корабля было уже зарезервировано. Интересно, а если бы я палач в качестве личного корабля спецкоманды джедаев захотел, но столько мне бы вряд ли дали, как места, так и денег. У меня после всех моих трат осталось примерно 4 миллиона кредитов, что конечно и так неплохо, однако недостаточно. Мне дали задание, которое следует выполнить максимально хорошо, а для этого 4 миллионов мало, нужно немного больше. Поэтому я сходил на курсы по игре Сабак, где джедаев тренировали как играть в карты. А что, если денег не знаешь, как достать, то следует достать именно так. Стоит сказать, довольно интересная игра, способная пробуждать определенный азарт. Однако на этих курсах по Сабаку нас учили держать чувство под постоянным контролем, а также чувствовать силу, ведь как раз против нас не устанавливают никаких детекторов, потому что это невозможно. Имея доступ к базе данных ордена джедаев, которая была связана с общей полицейской базой данных Карусканта, я сформировал одну довольно занимательную личность, Мерка Витарка, десятилетнего мажора с одной из планет, который решил приехать и покутить на планете Карусканте, где обзавелся парой штрафов за вождение не в совсем трезвом виде, а также получал по морде от сутенеров шлюх, когда юный мальчик хотел использовать шлюх в тех варианте, к которому данные жрицы любви не были предназначены. И еще штрафы, постоянная вереница штрафов. Собрался играть в районе Эмплазит, так лучше сформируй досье из района Берг. Вдруг неожиданно произнесли рядом со мной, но рядом же никого не было. Я осторожно повернул голову, и рядом со мной молча с закрытыми глазами сидел джедай, который, наверное, уже спал, так как был стар. Уточните, бергские казино не обмениваются информацией с эмплатизитскими, их преступные группировки находятся на постоянных ножах, и подтверждение твоей личности будет идти через полицейскую базу данных. Возможно, позвонят своим полицейским. Межличностные связи между полицейскими этих районов тоже не самые лучшие, ответил джедай из пока неизвестной мне расы. так что перекрестной проверки можешь не опасаться. Я мастер Тёра Сайнуба, Энакин Скайуокер. Приветствовал его я. Что мне еще надо знать, чтоб уйти оттуда с выигрышем? Сколько планируешь унести? 20 или 30 миллионов? Отвечаю я. Похоже, это настолько удивило джедая, что он открыл глаза. Насколько тебе нужны эти деньги, джедай юный? Магистр Ядды мне поручила заняться кораблем. Это деньги на него. Этот джедай, по всей видимости, следок очень сильно задумался. А просить деньги не хочешь, потому что это частично подтверждение твоей некомпетентности как самостоятельной личности, что даже сам не можешь без помощи найти все, что тебе надо. Следок пожевал губы. А моя помощь — всего лишь советы. Мда. Ладно, давай вместе составим твою легенду. Хоть не сам пойдешь туда? С прищуром посмотрел на меня мастер Сайнуби. С дроидом-убийцей, замаскированного под протокольника. Это хорошо, такой дроид сможет пойти в любое место без встроенного оружия и найти его. Да и они хорошо защищены от сканирования. Это может сдержать администрацию от неразумных действий. Хотя если игроки за столом потеряют такое большое количество денег, это может быть воспринято негативно. Особенно со стороны молокососов, которые пытаются казаться мужчинами, но могут отдать тебе как утешительный приз. Посмотрим, что можно сделать. Хоть подобные операции разрабатываются с возможностью той или иной форс-мажорной ситуации, однако все предусмотреть невозможно. Но я все равно пошел в казино, чтоб немного поиграть в карты, точнее в собак. Пришлось по максимуму отыгрывать щегла, радует только одно, что мне тратить деньги не пришлось. Мастер Сайнуби, оказывается, не так давно был главой Карусканской специальной полицейской группы при Ордене Джедаев, но теперь на пенсии спит в архивах, но мои потуги, видимо, возродили в нем боевой задор, что он развил нешуточную деятельность. Оказывается, в храме джедаев был неплохой прокат суперкаров, а также одежды, и Сайнуби попросил у своих знакомых одну, а также очень пидорский костюм, но я не жаловался, так как понимал, что это психопрофиль моего персонажа, которого, кстати, сам и придумал. Мастер Сайнуби предлагал мне еще твилечку выдать, однако, на мой взгляд, это было бы перебором. Хоть это бы укладывалось в психологию персонажа, однако это бы выглядело комично. Соответственно, с потерей статуса для персонажа, а этого он боится больше всего. Да и я операцию затеял, чтобы заработать самому, а не устраивать стажировку одной из новичков в отделе, которая в этом году перестала быть юнлингом, а именно ее мне предлагали выдать как подругу. Честно говоря, предпочитаю отвечать только за свою жизнь. Кстати, я представил спецоперацию, в результате которой весь орден джедаев расходится по казино и разоряет их. Поделился этой идеей с Тёрой Сайнубой. Он сказал, что подобную операцию один раз провели, 600 лет назад. В наглую посреди рабочей ночи 20 тысяч джедаев в своих робах разошлись по казино всего Карусканта и выиграл суммарно 2 триллиона кредитов, разорив многие из казино. Серьезная контора, которая, если считает, что если что-то должно быть сделано, то это будет сделано. Поэтому уже этим вечером я разведал казино, а также все входы и выходы из него, где лучше расположить своих дроидов, какие пути отхода лучше реализовать. В общем, готовился, как к стандартной военной операции. Тёра Сайнуби также выдал мне маскировщик ДНК и лица, теперь я выглядел немного по-другому. Сажу свой спидер, взятый в аренду у ордена, на стоянку, вместе со мной выходит НК-55, утверждение, обчистим их до нитки, конечно, только не настолько, мне всего лишь надо 30 миллионов, ага, и еще 1,5 миллиарда, на пентхаус, который вы присмотрели. Мой бывший хозяин, как рассказывал Т3М, сумел на подобный заработать, отбив у ситхов большой груз картозисной руды, потом просто реализовал ее по выгодной цене. Согласен, где бы найти свой груз картозисной руды? Вход в казино платный, в размере 1000 кредитов, все-таки это не обычная забегаловка, а серьезная контора, с серьезной охраной. Кстати, НК-55 просветили всеми возможными сенсорами, как и меня, на предмет различных устройств для незаконной игры, но на входе стоял вежливый дворецкий, который мне двери открыл. И плевать, что мне 10 лет, это как раз в галактике вообще не важно, учитывая, что у меня права уже есть. Важное что-то за собой иметь, а не быть достаточно взрослым. Я подошел к одному из столов, где играли в собак люди, как раз моего возраста, в пределах 14-16 лет. Я подошел к столу и кивнул крупье Бета-4, занятому раздачей карт. Это казино предпочитало живым раздающим автоматизированных дроидов. Они не требовали жалования, а хитроумному игроку не оставалось никаких шансов убедить дроида смошенничать. «Я в игре», — заявил я, заняв пустое место. Один парень сидел прямо передо мной. Он длинно и громко присвистнул. «О, у нас такие молодые люди. Сколько тебе лет, мальчик?» 10. «Однако насколько это важно, если у меня есть деньги?» Я пропустил свою расчетную карту через встроенный в стол считыватель и набрал личный пароль. На общем терминале отобразилась сумма, которую я вложил в игру. Это было в пределах миллиона. Крупье пододвинул ко мне пару фишек. «Удачи, сэр», — сказал он. Парень продолжил разглядывать меня, сделав еще один долгий глоток из своего бокала. Потом разразился смехом. «А во, какие капиталы в таком юном возрасте! Кто твои родители, парень? Явно не сенатор. Те обычно отдают гораздо больше и не общаются с нами, жалким плебсом». Еще несколько игроков засмеялись, и я даже сам живо засмеялся. От парня несло карелианским илем. Вполне логично. Отец владелец рудодобывающей компании во внешнем кольце. А твой, а, все понятно, разводит жалкое быдло, заставляя их работать за копейки. Мой, как раз помогает таким, как твой отец, засудить этих жалких рабов, которые посмели подать в суд. К счастью для нашей семьи, таких дураков бывает много. В принципе, все логично. Мнение элиты в принципе ничем не отличается от гопников. Все строятся на пирамидах страха, где джедаи – это вершина пирамиды. «Давно, на Корусканте?» – спрашивает этот парень. 12 дней, – отвечаю я. «О, если еще не был в Меркизоре, то советую пойти. Там можно выбрать девочек на любой вкус и цвет, в любом количестве, и даже немного поколотить их за отдельную плату. Джентльмены, можем начнет играть, потому что поболтать вы можете и после игры», — сказал один из парней, которые сидели за столом и воплощал аристократизм. Повисла недолгая пауза, и потом все как будто бы вздохнули с облегчением. «Хорошо, давайте играть». Я начал неспешно, играя консервативно и часто сбрасывая карты. Лимиты за столом были средним. Максимальное достоинство ставки в каждом раунде не превышало нескольких сотен тысяч. Помимо основного взноса в сотню тысяч, казино требовало от игроков административный сбор в 10 тысяч кредитов всякий раз, как те начинали новый круг. В принципе, и это ограничение можно было бы обойти. Уловка была в том, чтобы выиграть достаточное количество конов. Тогда можно было не уходить до тех пор, пока не представится шанс взять банк, продолжавший расти с каждым раундом. Когда я только начал игру, один из людей за столом попытался завязать недолгий разговор. «Помню себя в твоем возрасте. Наверное, в первый раз родители дали нормально оторваться. Так себе, вон приставили ко мне дроида». Я показал рукой на замершего НК-55. «О, протокольник, правда, какой-то незнакомой модели. Может, потому что он старый, раритет семьи. Уже 3 поколения нам служит», — отвечаю ему. «А, то есть ваша семья поддерживает традиции?» «Да, хотя они в печенках у меня сидят». «У всех они в печенках сидят», — посочувствовал парень. Через полчаса почувствовал, что только начал разогреваться. Я отстегнул взнос и долю казино, как сделали и другие 7 за столом. Крупье сдал каждому по 2 карты, и начался следующий раунд. Первые 2 игрока заглянули в свои карты и сбросили их. Тот парень, который меня встретил, посмотрел, что у него на руках, и добавил достаточное количество фишек, чтобы остаться в раунде. Я не удивился, тот почти никогда не сбрасывал, даже когда ничего не имел. Сын адвоката быстро опустил одну из карт в поле помех. При каждом ходе игрок мог поместить туда электронную чип-карту, заблокировав ее значение и защитив от изменения, если в конце круга была замена. Я покачал головой. «Блокируя карты, играют только идиоты». Хоть сын адвоката и представлялся профессиональным картежником, однако играть в собак он не умел. «Такую карту ты не можешь сбросить. Я обычно предпочитал держать все варианты открытыми, так уж меня научил тот карелианец, который преподавал игру в собак. Кто еще кроме карелианца мог это делать? Наверное, даже я смогу переиграть будущего зятя и выиграть у него его корабль». Картежник, однако же, мыслил мелкими категориями, не планируя наперед. Это было возможным объяснением тому, отчего он спустил за ночь уже несколько миллионов кредитов. Рассмотрев свои карты, я решил остаться. Все остальные игроки спасовали, оставив нас с парнем наедине. Крупье раздал карты для следующего круга. Я опустил взгляд и увидел, что держу выносливость, карту со значением минус 9. Пришлось сидеть с 6 очками, невероятно слабой рукой. Наиболее умным ходом было бы сбросить карты. Если не произойдет замена, то мне конец. Потеряю все те деньги, что уже были в игре, однако я был уверен, что будет замена, причем в мою пользу. Предвидение будущего – очень хорошая тактика. Моей тактикой было пойти полностью ва-банк, в игре участвовали уже все мои 4 миллиона. Сыну адвоката пришлось выложить крупную сумму, чтобы перекрыть мою ставку. Теперь мы играли за 15 миллионов кредитов, половину от требуемой суммы. Дроид спихнул фишки на центр стола, и маркер перед ним начал пульсировать быстро меняющимися цветами. Синий означал, что замены не будет, все карты останутся прежними. Красный означал замену, от маркера будет послан импульс, и одна из электронных карт у каждого игрока в случайном порядке поменяет свое значение. Набирая скорость, маркер перемигивался красным и синим, пока не запульсировал так быстро, что цвета слились в один фиолетовый оттенок. Затем мигание замедлилось, и вновь можно было различить каждый цвет по отдельности: синий, красный, синий, красный, синий. Он остановился на красном. Проклятие! Выругался щеголь, резко опустошив свой стакан с карельянским виски. Постоянно эти замены, когда у меня хорошая рука. Это было ложью, замены случались абсолютно случайно, их невозможно предсказать, если только ты не джедай, обученный предвидеть опасности, включая ожидание бластерных зарядов. Карты, поменявшись, вспыхнули, и еще раз оглядел свою комбинацию. Выносливость пропала, став семеркой. Я сидел с 23. Полный собак, этого уже не перебить, перед следующим кругом пришлось открыться. Полный собак, с самодовольством произношу это, вскрываясь. Ах, черт, повезло тебе, парень. Подержал меня один из людей. 15 миллионов перешли на мой счет. Можно было уже сворачиваться, однако люди хотели еще поиграть. Видимо, их задело то, что я их выиграл. Поэтому мы начали играть еще более активно. В результате, еще 2 часов, я проиграл 10 миллионов, выиграл 6, и потом еще 10. Вот и заветная 20-ка. Спасибо за игру. Поблагодарил я и вышел из игры. Для конспирации пришлось пить, а также постоянно поддерживать технику разложения вредных веществ в организме, а еще притворяться пьяным и вести себя прилично. Я вышел из-за стола, обронив стул. Потом посмотрел на него затуманенным взглядом и начал искать руку Инка, которую он подал. Разумеется, все это была игра. Я отнюдь не дурак, чтоб терять контроль над ситуацией, и все мои проигрыши были четко просчитаны и не выбивались из статистики, впрочем, как и выигрыши, и не позволяли сработать системе безопасности казино. Об этом мне поведал Терра Сайнуба. На только нашей игре казино наварило за 2,5 часа на миллион кредитов. А ведь есть зал с повышенным уровнем ставок, там вообще играют на все, даже на некоторые планеты. Может, там мне удастся выиграть квартиру, но нет, этого лучше сегодня не делать. Из статистики тогда выбьюсь, а это лишнее внимание. И так заметил, как на меня направлено внимание. С помощью силы, возможно, как раз проверяли мою легенду, интересно, она сработала, скорее всего, да, сюда заходит сотни, если не тысячи людей, чтоб расслабиться и поиграть в собак, как будто всех их проверяют до 7-го колена с перекрестными ссылками, это наивно, сдать меня может разве что случайность, от которой могущественные разведсети не застрахованы, правда, меня страхует сила, но это не точно, весьма хорошая игра, сказал НК. Главное, она не выбилась из статистики. Вот именно. За нами кто-то следует, из казино нет. По протоколам, казино начинает подозревать клиента только если срабатывают программные коды. Я не зафиксировал их активации. Обеспеченные разумные вашего возраста часто развлекаются в таких заведениях и выигрывают. Так что вряд ли за нами начнут охоту. Вот и хорошо, сказал я, садясь в спидер, давая отбой группе подмоги из моих дроидов. Через неделю я провернул тот же трюк, однако с другим лицом и совсем другой историей. Чуть изменил комплекцию, используя накладки, сделав свой типаж более кругловатым, и специально под это поменял походку. В общем, сделал все, что меня не заметили. Правда, пришлось в этот раз взять в качестве сопровождающего тряпья, так как на НК-55 могли сработать программы. Конечно, они отслеживают только посетителей, но не их дроидов. Но не стоило искушать судьбу. За следующие 2 часа я выиграл в собаке довольно приличный банк, в 20 миллионов кредитов. Теперь у меня есть необходимая сумма, чтоб начать эксперименты, со своим кораблем. В деле добычи денег главное остановиться, и это, пожалуй, самое трудное. Остановиться, однако, я смог, потому что четко знаю, чего хочу, и зачем этого хочу. В противном случае, такие как я не отличались от животных. «Много собрал?» – спрашивает Терра Сайнуба. 20. «Будешь еще проворачивать подобные фокусы?» «Думаю, что нет. Если, конечно, мне не понадобятся ресурсы. Ресурсы всегда нужны, но тебе понадобится куда больше, если ты собрал такие ресурсы для улучшения корабля, класса корвет. На эти деньги можно заказать несколько крейсеров. Правда, обслуживание будет влетать в такую же копеечку каждый месяц. Тут я кое-что придумал. Мастер Сайнуби, вы бы могли познакомить меня с некоторыми не особо законопослушными гражданами, которые сидят сейчас в тюрьме. Или не сидят. Что за люди? В основном контрабандистами. Требуется консультация по ряду вопросов, касающихся корабля такого типа. Двигатели, щиты, связь, оружие. В общем, все. Учитывая, что мы официальная военизированная организация, то вряд ли нам известно, как из говна сделать работающую конфетку, и как это все состыковать, а также потом обслуживать. Корсианец задумался, потом ответил: «Думаю, я смогу тебя свести с несколькими разумными с такими талантами. Большинство из них я поймал. Единственное, в чем они были плохи, так это в агентурной работе. Ну, конечно, тягаться против главы спецгруппы ордена, связанные с расследованием карусканских преступлений, это явно не уровень контрабандистов. Знаю, я одного очень талантливого человека. Я за ней гонялся целый год, а для меня это много. Сидеть теперь будет лет 15, но она потребует, чтоб ей срок уменьшили за ее помощь. Насколько ваш человек компетентен?» Спрашиваю, чтоб убедиться в уровне компетентности данного индивида. 30 лет в контрабандистах. Начало еще в 13. Ее корабль добирался в такие дальние дали, что никто и не слыхивал. Например, полную блокаду торговой федерации она бы прорвала и не почесалась бы. Ее корабль был произведением искусства. И что с ним произошло? Я его взорвал, ответил мастер Сайнуби. И как? Она собиралась удрать с большой партией оружия, причем довольно тяжелого, который собиралась доставить калишцам, тем, что воевали с Ямри. Какой филантроп хотел пожертвовать им большое количество оружия? Она уже улетала, когда мы начали вести огонь. Однако она включила систему электромагнитной маскировки, из-за чего прицельные системы не видели ее корабля. Я перехватил управление системами защиты Каруската. Во всяком случае, одной пушки избил ее корабль. Она смогла катапультироваться. Да, серьезная дамочка. Достаточно сказать, что она 30 лет занимается контрабандой, такая точно может много знать. И что она за 30 лет она впервые была поймана, только Террей много говорит, как о ней, так и о нем. Насколько они оба выдающиеся профессионалы. Сразу скажу, что я 3 миллиона потратил на различные станки и 3D принтеры для корабля, точнее своей мастерской на этом самом корабле, что позволит мне собирать дроидов премиум класса. Правда, прошивка их будет стоить недешево, а базы знаний в этой галактике для некоторых технологий могут доходить до триллиона кредитов. Крупные мегакорпорации могут себе это позволить. Например, годовой доход такой крупной компании, как Куат Стар Драйв, доходит до 15 квадриллионов кредитов. Учитывая, что они корабли начали строить с основания республики, это логично. После этого я отправился в тренировочный зал, где меня ждал Циндерлинг, который занимался моим обучением в качестве фехтовальщика. Дралинг использовал меня как грушу, не буквально, а фигурально, как грушу, для тех падаванов, которые хотели сразиться со мной. Да, оказывается, многие хотят потренироваться, и приходят к Дралингу, вот он и формирует пары. С определенного времени, когда я сумел побить всех юнлингов, которые были в доступности, Цин понял, что меня надо отпинать лично, чтоб сбить спесь, а потом натравить на меня падаванов. Он хотел узнать мой предел, мой полный предел, когда я сдамся. Однако такие, как я, уже не сдаются, и когда он поймет это, что многое, что надо со мной сделать, я прошел уже давно, тогда начнется, пожалуй, одна из самых сложных стадий обучения. Первым на сегодня, на мой взгляд, противником была девушка лет 15 с двумя мечами, прям как я. Только я использую ситский вариант Шиена, с обратным хватом, она же Джеркой, довольно продвинутую технику владения двумя клинками. Интересно, а точно все техники использовать можно? Одновременно со словами поворачиваюсь к ней в полоборота и, подняв клинок, активирую его, Еще совсем забыл сказать, меня еще тут профессиональные джедаи силой бьют, осталось только, чтоб из ракет начали стрелять, другой рукой потянувшись за вторым. Пришлось довольно резко сделать несуразное движение. Опа, попалась. Не стоило ей так резко менять положение тела. Я хоть этого и ожидал, как только усмотрел цель, то сделал любой боевик, напал. Рывок вперед, и мой удар правой снизу подбрасывает вверх оба меча, успевшие среагировать джедайки. Стой, передо мной задача убить. Я бы ее убил точным шиаком второго клинка. Возможно, она бы сумела отпрыгнуть, но могла и не успеть. Посему вместо удара я сделал подшаг вперед и саданул ее плечом в грудь, дабы не унижать ее на глазах возможных друзей, ведь это как опытному шахматисту детский мат поставит. Унизительно. Не тем, что пропустил его, а тем, что тебя посчитали настолько недостойным, что использовали его против тебя. Видимо, именно такого она не ожидала, из-за чего, уже делая шаг назад, на мгновение потеряла точку опоры, банально споткнувшись. И опять я не стал ее добивать, влепив толчок на минималках, отправив ее на несколько метров обратно. А если так, уделяю 2 секунды и формирую мощный толчок, приправляя его еще усовершенствованной системой, так чтоб пробить щит. Поясняю для несведущих, уровень мастерства в стародавние времена определился мощностью щита. Одаренный в поединке может тебя толкнуть с помощью силы, задушить или же отключить твой световой меч. Как раз чтоб защититься от подобного воздействия, требовалось постоянно поддерживать данную технику, чтоб она стала инстинктивной, как дыхание. В противном случае для другого одаренного ты становишься легкой добычей. Это как раз та невидимая сторона борьбы. Другое дело, что одаренный может изменять плотность щита, по аналогии с дыханием. Когда мы уделяем этому внимание, то можем как замедлить, так и ускорить дыхание, а также его глубину. Вот таким нехитрым способом я проверил ее готовность сражаться со мной. Для многих падаванов я стал лакмусовой бумажкой готовности. Моя сила способна была пробить множество щитов, практически все, когда они мало что могли мне сделать. Это не бахвальство, а факт. Меня использовали для того, чтоб падаваны могли понять, что однажды они могут столкнуться с тем, от чего надо бежать, затаиться и использовать всю свою хитрость победить. Так вот, моя техника пробила ее щит. Однако она успела сформировать рассеивание, и отлетела еще на 1 метр. Теперь она была готова, и я признал, то что она достойна, чтоб сражаться со мной на равных. Замечу, что будь это реальное сражение, всех бы этих сантиментов не было, а я бы ее убил или же взял в плен. Все зависит от ситуации. За счет превосходства мозгов, однако несправедливо сравнивать меня и ее. Тяжело жить, не полагаясь на силу, при этом находится почти в тех же жопах, что и джедай, что ускоряет развитие мозга. Не будь у меня силы, это было бы тяжелый бой. А теперь с ней расклад получился не в пользу джедайки. Она подняла свои глаза на меня, и в них отразилась злость. А вот это уже плохо. Теперь надо показать, что даже тень эмоций, которую она испытала, нет смысла. Против таких, как я, эмоции не помогают. А если говорить честно, они всегда мешают. Как ты можешь уверен в точности своих действий, когда во время своих действий ты находишься под веществами, влияющими на мозг? Девушка-падаван кинулась на меня, причем так прямолинейно, что я аж усмехнулся. В своей атаке она забыла про защиту. Толчок, опять назад летит. Нападай, еще раз, в этот раз без эмоций. Эмоция была причиной, почему ты не смогла защититься от толчка, который, будь ты в боеготовом состоянии, не причинил бы тебе вообще никакого вреда. Ты это доказала, когда рассеяла мой усовершенствованный толчок. Эмоция ослабила тебя. Падаван встал, молча, и начал медленно двигаться вокруг меня, крутя свои мечи. На ее лице больше не отображалось эмоций, а в силе было спокойствие. Уже лучше. И все-таки она не выдержала. Мгновение, другое, и, сорвавшись с места, понеслась прямо на меня. Одновременно с началом ее движения делаю подшаг в сторону, не забыв поставить подножку телекинезом. Как итог, бег превратился в полет. Но, как и у любого профессионала, полет контролируемый. Она даже попыталась рубануть меня по ногам, когда поравнялась со мной. Мелькнула у меня мысль отвесить ей пенделя вдогонку, но как-то это некрасиво, по отношению к девушкам. Будь в принципе и парень этого не сделал, у нас равноправие. Если унижаем, то всех одинаково, если учим, так тоже всем одинаково. Правда, есть некий индивидуализм во многих действиях и суждениях. Для прохождения верности ордену, призовут для каждого своего демона, в сражении, с которым определят, насколько человек может преодолевать свои отрицательные качества. Интересно, какого демона призовут, чтоб испытать мою верность ордену? Встаю в базовую стойку ситского шиена, который предполагает, чтоб меч держали обратным хватом. На самом деле ничего и делать не надо, ноги на ширине плеч, а руки опущены. Два синих лезвия горят параллельно моим рукам. Самая простейшая, изначальная стойка, в которую постоянно возвращаются ее адепты. Конечно, я практикую и другие стили, а также другой вид шиена, но уж так все устроено. Дернувшись одновременно с сорвавшейся с места девушка, мгновенно остановился. Сбить такое с толку может разве что новичка, но может и даст пару мгновений. Моей главной страстью является скоростной бой, на пределе скорости моего мышления, когда я начинаю терять контроль над ситуацией. Это делает меня лучше. Я эволюционирую, как мечник, как воин и как джедай. Два зеленых световых меча принял на жесткий блок, тут же коленом заблокировав пинок от Падавана, и, сделав шаг назад, обратным ударом правой остановил напор противницы. А вот в рукопашку вступать со мной не советую. Глупо это. Неплохо, однако надо стремиться делать бой неудобным для противника, а неудобным для себя. Это ведь не одно и то же. Я резко увеличил темп боя, до такого, что даже часть падаванов и юнлингов, которые смотрели за нашим боем, начали терять нас из виду. Простым поднятием руки заблокировал удар в корпус, а и рукояткой меча ударил ее по лицу, а потом ускорил бой до таких значений, что сам начал терять контроль. Я бил не по ней, а по ее мечам, так чтоб она не могла думать, чтоб даже инстинкты не могли ей ничего показать. В итоге, в конце серии таких размашистых ударов, с колоссальной кинетической силой, которую я еще усиливал силой, ногой зарядил ей по колену, отчего она упала. Примерно так. Перед очередным нападением я выждал несколько секунд, давая шанс перевести девушке дух, а потом напал мощными размашистыми движениями, однако давая ей мгновение, чтоб защититься. Меня тут используют как одну из самых тяжелых груш, так почему я не могу давать уроки? Я стал опытным фехтовальщиком, потому что НК-55 был превосходным убийцей одаренных. Известно, что дроиды проводят таки с математической точностью, не отклоняясь от стандартной траектории ни на градус. Можно к этому привыкнуть, только если ты это сделаешь, НК-55 это заметит, а потом изменит траекторию, и все, что ты знал о нем, рассыпется как карточный домик. Его создали ситхи, чтоб уничтожать одаренных, а потом его улучшил Александр, чтоб он мог тренировать учеников различных академий Вечного Альянса. Я лучше вижу рисунок боя, а также опытнее. Инка может имитировать многие стили. Когда же она тоже опытна, видна рука Цина Дралинга в ее обучении, однако недостаточно, ей есть куда расти. Наши мечи опять столкнулись, и я понял ее слабость. Сильно неразвитые плечевые и ряд других мускулов. Она просто была банально слабее моих размашистых движений, поэтому постоянно уводила свой меч с основной линии. Несмотря на мой рост и ряд других факторов, я все равно ее превосходил. Вот она пытается превзойти меня в силе. Просто активирую большой силовой щит. Вот в него врезается довольно усиленный толчок, потом малация и еще ряд техник. Она била ими по мне, даже кинула какой-то ящик. Телекинезом, разумеется, только она упустила оборону. Ай, был мне ответ, когда я решил закончить раунд с ней и просто призвал телекинезом один из мечей, в полете активировал. Будь он настоящим, она бы была уже мертва. Поклон, и я пойду мутузить следующего. Но проблема в том, что тут все умные люди, и скоро, похоже, я перестану быть той самой идеальной грушей, который может держать большой щит и еще телекинезом управлять. Тут важно то, что джедай может совершать с силой больше одного действия. Многие техники, которые я нашел в архивах, были рассчитаны на применение уже более 5 действий, а максимальная найденная мной техника по количеству действий насчитывала 20 действий. Перейдя по перекрестным ссылкам, я узнал, что эта ситская техника, переработанная джедаями для собственных пользования, создана была для того, чтобы прорвать оборону могущественных ситских колдунов. Причем не просто колдунов, а высших из них, которые могли жить несколько столетий, а может быть больше. Личные комментарии многих тех, кто пробовал ее использовать, также прилагался. 20 одновременных действий для аналога толчка. Таким надо йоду, пожалуй, бить, или еще хуже, кого-то очень опытного. Например, если бы я этой техникой приложил бы девушку Падавана, то вокруг была бы очень большая лужа крови. Однако я ей не владею, мой максимум пока 6 одновременных действий, однако я буду тренироваться, чтоб научиться этой технике. В чем же такая ее сила, спросите вы? В том, что она может стать универсальным оружием против одаренных. Другое дело, что это то же самое, что взять вархаммеровский боевой молот, чтоб забить гвоздь. Эта техника изобретена, чтоб проломить защиту темного лорда, специализирующегося на силовых техниках, чтоб подбросить его силой, достаточной, чтоб сломать ему шею об какое-то препятствие. Почему джедайка, с которой я сражался, просто взорваться и окрасит все своей кровью? Потому что действия, направленные на преодоление сверхплотной защиты, не найдя цели, будут воздействовать на кожу и произведут эффект внутренней детонации. Однако это так, если не хочешь удостаивать кого-то битвы с собой. Бах, и нет препятствия. Я вообще тут поспрашивал, подобную технику можно по достоинству использовать против некоторых магистров, с колоссальным могуществом в силе, прям как у меня, как у того же Мейса Винду, который может спокойно пройтись по поляне с минами, и силовым щитом добиться эффекта, когда щит его обволакивает как корпускулярный, так что осколки ему не вредят. Но у всего есть цена, концентрация джедаев обычно узкоспециализированной либо сила, либо бой, поэтому, кстати, джедаев и убивают, не успевают переключаться. Так от мудахов еще несколько падаванов все-таки решил заняться собой, а конкретно подошел к Цину Дралингу. «Умеешь мотивировать людей, это хорошо», – не глядя сказал мастер боя. «Многие страдают от недостатка мотивации. Использовать себя для таких непродуктивно, разница в статусах. Унижу, а не дам мотивацию». «Да», – разом ответил на все вопросы, которые я хотел задать, ответы на которые предполагал. «Мастер, можете со мной немного позаниматься, в плане улучшения фехтования?» «Хорошо, но не учебными мечами джедаев, а чем же?» «Этим». И показываю на контейнер, который принес НК, он вообще стал постоянно везде сопровождать, охраняет. И я оттуда достал учебные мечи ситхов, что поделать, они куда педагогичнее для меня. Дело вот в чем, учебные мечи ситхов были уникальными, сделанные из дюрастила с притупленными гранями. Тренировочные мечи были изготовлены таким образом, чтобы их баланс и вес имитировали лучи энергии, испускаемые настоящими световыми мечами. Крепкий удар мог нанести достаточно сильные повреждения, но поскольку световой меч работал совсем не так, каждый тренировочный клинок покрывали миллионы шипов, заполненных токсином, слишком маленьких, чтобы их можно было разглядеть. Они представляли собой микроскопические спинные колючки смертоносного жука-пилка, редкого насекомого, обитающего на Карибане глубоко в песках долины темных повелителей. При прямом попадании шипы могли пронзить любую материю. Яд пилка немедленно оставлял на плоти ожог с волдырем. При инфицировании моментально наступал временный паралич, делающий практически бесполезной любую пораженную конечность. Это обеспечивало превосходную возможность сымитировать эффект потери кисти, руки или ноги от лезвия светового меча. В случае моей ошибки, я получу боль, что логично, потому что при ошибке в бою, я получу смерть. Хоть это как бы было изделие ситхов, однако мне позволили его взять, из-за того, что тьма из этих вещей давно выветрилась. Братство тьмы не особо умели удерживать концентрированную тьму в своих артефактах, так что это был лишь тренировочный инвентарь. Хорошо, Цин Дралинг взял меч и стал напротив меня. Что ж сам захотел, сейчас меня будут учить. Боль от промахов даст стимул и тренировку. Боль всегда сопровождает таких, как я. Будь то растяжение или ранение, к ней надо привыкнуть и преодолевать ее, во имя своего задания. Раньше я это делал волнообразным увеличением адреналина в крови, однако теперь он влияет на силу, сила же влияет на разум. Темная сторона очень сильно влияет на разум, так что стоит привыкнуть к боли и не обращать на нее внимания. Стоит сказать, что после такой напряженной тренировки НК-55 нес меня словно мешок, потому что полукровка распределял наиболее точные свои удары очень педагогично. Прокус меня будет, если условно вывести из строя две ноги. Никак нельзя будет продолжить сеанс тренировки. А так, в самом начале он условно отрубил мне руку правую. Потом было несколько ранений в бедро, грудь, в середине провел очень правильный удар по коленной чашечке, отчего я из храма джедаев увидел Соединенные Штаты Америки, прямо наяву. Кое-как встал и сражался на одной ноге, и с одной рукой. А что если Дуку в этот раз мне из-за моей неподготовленности, в сравнении с 80-летним мечником, любой неподготовлен, отрубит кисть, мне, что, прикажете из-за этого умирать? Во всяком случае я хочу, чтобы в этот раз моя глупая смерть была бы в лучах сияющей славы, а еще овеяна легендами, как та же смерть короля Артура. Конечно, пониманию, что вряд ли я такое получу, но каждый же мечтает о чем-то. Да уж, своими размышлениями напоминаю ваховского космодесантника, которого всухую уделали некроны. Ох, блин, как же все болит. Издевательство. Вот, мастер, вам еще хорошо, а представьте, мне иногда по-настоящему руки отрубали. Инка, иди в жопу. Уточнение. В чью, и можно ли мне в нее сначала просунуть крупнокалиберную винтовку, а потом нажать на спуск? А почему сразу винтовку? Может, стоило бы начать с огнетушителя? Да, чего-то меня черный юмор потянуло, хотя некоторые мне говорят, что он родился вместе со мной, и что когда я родился, то акушер меня уронил, за что я ему перегрыз горло. Реально слышал такие слухи, хотя к таким слухам не было ни одного повода почти. Ну, загрыз я одного человека, в том бою вообще произошло многое, но зачем сразу изображать меня людоедом? Примерно таким конвоем, на который оглядывался каждый джедай, я дошел до своей комнаты, а там, называется, меня ждали девочка-забрачка, лет так 10-11, которая что-то читала со своего датапада. Однако, увидев меня, сразу же убрала свой планшет и заняла выжидательную позицию, после чего спросила меня: «Энакин Скайуокер, сарказм, нет, его бесплотный дух, он успел перейти в силу с вашей последней встречи, а я ее знаю, что память подводить меня начала». Пояснение. Конечно, вы ее вынесли в фехтовании 2 дня назад, у вас это заняло 30 секунд, 25 секунд из которой ждали ее нападения. Что поделать, тогда на меня натравили всех возможных юнлингов, после чего поняли, что против меня надо падаванов выпускать. И вот наконец-то Дролинг сподобился набить мне морду лично. Я Кастот, представилась девочка, и наконец-то обратила внимание, что НК-55 фактически несет меня. Как несет? Придерживает, все-таки одна нога у меня осталась. А что это с тобой? Сын Дролинка отомстил за тебя. Выдавливаю улыбку, что было довольно сложно. Сказал, раз я побил его самую лучшую ученицу, значит, я должен понести за это наказание. Ты врешь, я не его лучшая ученица. Насупилась забрачка. Ладно, проходи. Слава силе, что Инка уже открыл двери, родное кресло уже рядом. Кое-как он дотащил меня до кресла и положил меня в него, а потом подошел к одному из шкафов и достал бутылку. Предложение. Обезболивающее. Это было карелианское. Как бы я еще смог научиться детоксикации без экспериментов? Иди ты. Потом обратился к девочке. Тебе что, у мастера сына Дролинга нет времени, да и очень много учеников. И твой дроид очень профессионально сражается, да и ты тоже очень опытный. Хоть молодой, но падаван и участвовал в реальном сражении. Я и мои друзья хотели бы у тебя поучиться. Зачем? Короткий вопрос, хлестнул как выстрел пищали. Я даже забыл о боли и сел в довольно властную позу. Мы хотим стать лучше, перед тем как нас возьмут в падаваны, максимально лучше. Нет, ты не поняла, зачем вам становиться падаванами? За что ты готова умереть, а ты умрешь, и скорее всего в бою. За эту республику, да ее место уже в могиле. Сама знаешь, сколько республика и ее члены уничтожила столько миров. Да и та же торговая федерация чуть не уничтожила население целой планеты. А это 4,5 миллиарда разумных. Или за орден, который из-за страха, что может нарушить баланс интересов, не пришел на помощь этой планете мощью всех своих клинков. Или же за сенат, где сенатора называют честным, если он ворует миллионы. Где сенатор может заниматься любой мерзостью, что есть в галактике, и мы не можем его уничтожить, потому что нас сдерживает тот самый баланс интересов. Ответь, за что ты хочешь сражаться и умереть? Но ведь ты сам, но ты пришла ко мне за помощью. Перебиваю ее. Тут она встала и собралась уходить, но ее остановил мой хлесткий голос. Я не отказался. Ответь, и я соглашусь. От этого много зависело. Мне гораздо больше лет, чем ей. И понял я гораздо больше. Такие, как я, сразу не рождаются, они развиваются. Мне требуется узнать, на каком уровне КАС. Мы делаем все, что можем и не можем. Сколько нас? 100 000, но ведь это ничтожное количество. Как мы такими силами можем уничтожить зло хотя бы на Корусканте? Разве что вместе с Корускантом. Мы должны пытаться хотя бы минимизировать то зло, что существует в мире. А что, если зло, Кас, скажи, может быть злом правитель, который всего себя отдает своей планете, его жители живут благополучно, у них мощная экономика, высокий уровень жизни, у них нет коррупции или же она очень минимальная, а общественная жизнь бьет ключом. Зло ли это? Нет. Хорошо. А если все их благополучие завязано на торговле с ситхами, а переманить их посылами в республику? Нельзя. Эту нишу уже занимают наши важные союзники, которым конкуренция не понравится, и мы должны уничтожить их, превратить из планету или конгломерата планет в руины с отрицательным уровнем жизни, а также такой бешеной инфляцией, что там будут ходить квадриллионы местных денежных знаков. Зло ли это? Да. Будешь ли готова ты его совершить? Ведь смотри, разрушаешь ты экономику нескольких планет, из-за этого у ситхов образуется недостаток ресурсов и вторжение в сектор республики, где обитают твои граждане, переносится. Это для них будет добро, они не познают тягот войны, не отправят своих сыновей и дочерей в бой, их экономика не придет в упадок, да что там за счет военных заказов только подстегнется. Не выходит ли забавная ситуация? Мы совершаем то же, что и ситхи, только не ради себя, а ради других. И как мы должны примириться со своей совестью, что обрекли, возможно, на каннибализм сотни миллионов живых существ, только из-за того, что они выступили против нас, за то, что они были важной костяшкой в цепочке домино. Скажи, не легче быть тем же археологом, чтоб твоя совесть оставалась чиста? Так зачем тебе становиться воином, особенно таким? Девочка долго думала, я ее не торопил, все-таки это очень важно. Что она ответит? Я не знаю. Глухо ответила Кастот. Сейчас старшие джедаи несут это бремя на себе. Через 10-15 лет, это же бремя понесем и мы. А я до сих пор не знаю, зачем его нести, но я знаю, что его надо нести. Я до сих пор не знаю, почему мы не уйдем из галактики, с Корускантой, почему бы разумным самим не разбираться со своими проблемами. Если уничтожат друг друга, пусть придет ситх к власти и устроит тоталитарный режим. Пусть устраивает, если это ему надо. Я до сих пор не знаю, зачем я хочу сражаться за эту галактику и разумных ее населяющих. А ты знаешь, завтра можете меня найти, и я выделю вам время и согласую расписание, в том числе и уроки от НК-55. Ответил я и сделал вид, что жду, пока она уйдет, чтобы заняться своими делами, например, сходить в ванную. Потому что на этот вопрос каждый должен ответить сам. Так, не добившись ответа, Касс ушла. Через 2 или 3 года она станет падаваном джедаем, то есть станет на пути воина. Неважно, будет заниматься дипломатией или сражаться, важно то, что она станет тем, кто и будет решать судьбу народов. Как в том примере, что рассказал я. Есть простые однозначные ситуации, когда есть ты, есть враг, который совершил что-то плохое. Так намного проще гоняться за насильниками, маньяками, педофилами, а вот уже на организованной преступности мы входим в сумрак. Когда не знаешь, как поступить со шпаной, которая просто подрабатывает на ОПГ, потому что надо что-то есть, или же сталкиваться с людьми с честью, только по другую сторону. А когда выходишь на политический уровень, все становится еще более размыто. Двуполярный мир уже не подходит. Сражаешься за себя. А чем ты лучше остальных? Почему кто-то ради твоих амбиций должен умирать? Ты эгоист, и тебе плевать на других. Что ж, пусть, но не жалуйся, что те, к кому ты привязался, станут теми, на кого будет наплевать уже другому. Наверное, поэтому у ситхов нет семей. Слишком хорошо представляют, что с ними сделают их враги, если узнают их имена. Даже если эти имена узнают джедаи. В итоге вся диаметральная разница между нами в том, что джедаи сражаться за мифических других, а ситхи за реальных себя. Методы тут тоже неоднозначно. В принципе, джедай может совершить то же, что и ситх. Разница будет в предпосылках, да и в моральных терзаниях. Учебная группа, о которой говорила Кастот, была довольно забавной, потому что в ней присутствовало несколько представителей различных рас. Хотя забавность была не только в этом, а еще в том, что они были из разных кланов. Как только смогли подружиться. Хотя потом узнаю. Это Зулксис, указала Касс на Фалинку. Кажется, они долгожители, а также могут влиять на другие расы с помощью феромонов. В основном, делать себя более привлекательными. А также они очень высокомерны из-за того, что могут контролировать свои чувства на куда большем уровне, чем обычные люди. Вот и местные Тау подъехали. Маклатор указала на парня с светлым оттенком волос. В основном это была его главная особенность. А также то, что Касс находилась от него на непредусмотренном кодексом джедаев расстоянии. Довольно близко от него находилась, фактически войдя в личную зону комфорта, что не всем дозволяется, а это наводит на мысли. А Бриуин, эта же девочка, имела довольно правильную симметрию лица, и должна лет через 10 превратиться в настоящую красавицу, да и сила была ярко выражена в ней. Тедиат, о, земляк, имею в виду то, что его далекие предки 4000-летней давности были Статуина. Основателями династии были Синдродиат и его сын Дейс. Просто Статуина вышло не так много джедаев, так что легко о них можно было узнать. Плюс, эти династические линии джедаев, используя какие-то свои способности, обходят запрет на размножение. Шучу, запрета нет, но и времени нет. Хотя это дело не хитрое. Правда, я бы посмотрел на женщину, бегающую за джедаем, по поводу алиментов. Особенно если джедай-девственник. Элора Санд, Саластианка, такая обычная классическая Саластианка, с черными глазами. У Инда нет, это был такой же стандартный аквалиш, вабиш. Это похожий на муху разумный, который, как и Пло Кун, постоянно носит дыхательную маску. Разместились мы в одном из помещений храма, благо не все они были рабочими, и для честной группы джедаев, которая решила сама обучаться, нашлась. В центре стоял большой стол, а по углам были терминалы, связанные с архивом джедаев. В углу же был уголок, где можно было отдохнуть, с несколькими креслами и диванчиками, а также о релаксации напоминала шестиструнная гитара. Это Энакин Скайуокер и НК-55. Приветствие. Мешки с мясом. Мы не мешки. Попыталась разъяснить все по понятиям Абри, только у нее не вышло. Пояснение. Смотрите, большую часть вас составляют белковые элементы, и если снять кожу, это будет еще заметнее. А снятая кожа очень похожа на мешок, поэтому вы мешки с мясом. Наверное, от таких откровений деток скрутило бы, только, на фильмах по биологии происходит как раз это. Чтоб лучше рассмотреть ту или иную биологическую систему, виртуально как бы снимают с разумного кожу. Учитывая, что тут ускоренное развитие и уже в 14 лет, девушки могут быть правителями 500 миллионов человек, то и логично предположить, что об опасностях внешнего мира дети узнают раньше. Ситуация, когда джедай-педагог приходит и говорит: «Сегодня мы проходим план Вест, когда ситх по имени Дарт Феркинс создал целую экономическую отрасль по уничтожению других рас. Постарайтесь в этот раз не заблевать покрытие, дроиды-уборщики жаловались постоянно. Ведь что бы ни говорили юнлинги, это не дети, это оружие, будущее оружие, и даже если он не станет воином, ему никуда не убежать от ужасов этого мира. Так, что им сразу устанавливают максимум из возможных, а именно целенаправленные уничтожения некоторых рас или группировок. Ведь кому-то из них потребуется, может быть, повторить сей подвиг. Касс сказала, что вы хотели бы получить помощь от меня и моего дроида, чтоб я на основе своего опыта, который появится, когда я буду падаваном, советовал вам, что нужно изучать в первую очередь, а что во вторую, чему стоит уделить внимание, а на что можно временно забить. Я верно понял? Да, согласилась Зулксис. Все остальные просто кивнули. В таком случае я согласен. Я ни одним жестом не продемонстрировал свой намек на наш прошлый разговор с Касс, однако она почему-то напряглась. Однако, Касс смогла рассказать, что я попросил использовать как фехтовальный инвентарь учебные мечи ситхов. Вы будете готовы терпеть такую боль ради результата? Да. Что ж, хорошо. Стоит составить график групповых и индивидуальных занятий со мной и НК. А также я представлю вам свое видение того, что вы должны знать.